Мэри Поппинс склонилась над колыбелькой, стоящей между кроватками Джона и Барбары, и аккуратно положила в нее сверток. «Наконец-то! Клянусь клювом и лучшими перьями моего хвоста, я думал, вы никогда не появитесь. А это еще что?» — раздался у окна резкий голос. Мэри Поппинс обернулась. По подоконнику скакал скворец, живший на трубе дома номер 17. «Девочка!» «Аннабелла!» — кратко отозвалась Мэри Поппинс. «И я бы попросила вести тебя потише. Трещишь, как 40 сорок!» Но скворец не слушал. Он кружился по подоконнику и возбужденно хлопал крыльями. «Какая радость!» — выдохнул он, когда наконец успокоился. «Какая радость! Как мне хочется пить!» «Ничего у тебя не выйдет, даже если очень постараешься!» — усмехнулась Мэри Поппинс. Скворец был слишком рад, чтобы обращать внимание на ее колкости. «Девочка!» — завопил он, пританцовывая. «За этот год я трижды выводил птенцов, и все они были мальчиками. И вдруг Аннабелла!» Он снова запрыгал по подоконнику. «Аннабелла! Какое замечательное имя! У меня тетушку так звали. Она жила на трубе дома адмирала Бумма и умерла, потому что объелась зеленых яблок и винограда. Я ведь ее предупреждал, но она мне не поверила. Ну вот и...» «Да замолчишь же ты, наконец!» — возмутилась Мэри Поппинс, замахиваясь на него передником. «А вот и не замолчу!» — выкрикнул скворец, ловко увернувшись. «Сейчас не время для тишины. Надо всем поведать эту новость!» Он выпорхнул из окна. «Вернусь через 5 минут!» — крикнул он и улетел прочь. Мэри Поппинс тихо наводила порядок в детской, складывая аккуратной стопкой одежду, приготовленную для Аннабеллы. Солнечный луч заглянул в окно, пересек комнату и нырнул в колыбельку. «Открой глазки», — мягко сказал он, — «и я придам им блеск». Одеяло зашевелилось, и Аннабелла открыла глаза. «Хорошая девочка», — воскликнул солнечный луч, — «и глаза голубые, мой любимый цвет. А теперь они будут самые яркие. Таких больше ни у кого не найдете. Большое спасибо!» — вежливо поблагодарила Аннабелла. Ласковый ветерок зашевелил кружевные оборки на ее косыночке. «Какие хочешь волосы, прямые или вьющиеся?» — спросил он, присаживаясь на край колыбельки. «Вьющиеся, пожалуйста!» — проворковала Аннабелла. «Вьющиеся волосы оберегают от бед, ведь так?» Пропел ветерок и закружился над ней, завивая мягкие волосики в аккуратные колечки. «А вот и мы! А вот и мы!» — раздался за окном знакомый скрипучий голос. Это скворец вернулся на подоконник. Рядом с ним неуверенно приземлился птенец. Мэри Поппинс грозно направилась к окну. «А ну-ка улетайте отсюда!» — сердито прикрикнула она. «Я не намерена терпеть в детской всякую болтовню!» Но скворец вместе с птенцом проскользнули мимо нее. «Прошу не забывать, — заявил он ледяным тоном, — что все мои птенцы получили безукоризненное воспитание». С этими словами он опустился на край колыбельки. Птенец последовал за ним. Глаза у него были круглыми и испуганными. «Аннабелла, дорогая, — начал скворец льстивым, заискивающим голосом. «Я очень люблю нежные, с хрустящей корочкой бисквиты». Он спрыгнул на подушку, и глаза его вожделенно сверкнули. «Нет ли у тебя такого?» Аннабелла в ответ покачала кудрявой головкой. «Нет. Хотя, конечно, ты еще слишком мала для бисквитов. Между прочим, твоя сестра Барбара весьма щедрая и добрая девочка, никогда не забывает обо мне. Так что, если когда-нибудь потом ты оставишь для старого приятеля пару крошек...» «Конечно, оставлю!» — послышалось из-под складок одеяльца. «Славная девочка!» — одобрительно кивнул скворец. Он склонил голову на бок и покосился на нее своим круглым блестящим глазом. «Надеюсь, — вежливо заметил он, — ты не очень устала после своего путешествия?» Аннабелла покачала головой. «А откуда она появилась? Из яйца?» — пропищал вдруг птенец. «Хм!» — фыркнула Мэри Поппинс. «По-твоему, она воробей?» Скворец с упреком покосился на нее. «Ну хорошо, а кто она тогда?» — прочирикал любопытный птенец и, расправив короткие крылья, перелетел на край колыбели. «Откуда она взялась?» «Расскажи ему сама, Аннабелла», — усмехнулся скворец. Аннабелла зашевелилась под одеяльцем. «Я — земля, воздух, огонь и вода», — тихо сказала она. «Я пришла из тьмы, где все вещи берут свое начало». «Да, там очень темно», — подтвердил скворец, кивая головой. «В яйце тоже было темно», — чирикнул птенец. «Я поднялась из морских глубин», — продолжала Аннабелла. «Я спустилась с неба и далеких звезд. Я прилетела в его ярких солнечных лучах». «Очень ярких», — снова кивнул скворец. «Я вышла из лесной чащи». Мэри Поппин, задумавшись, плавно качала колыбельку туда-сюда, туда-сюда. «Ну?» — прошептал птенец. «Сначала я двигалась очень медленно», — снова заговорила Аннабелла. «Я почти все время спала и видела сны. Я помнила все, чем я была раньше, и знала то, чем буду. Но вдруг проснулась и понеслась куда-то». Она на мгновение умолкла. Перед ее взором промелькнули далекие, но еще не забытые образы. «А потом», — настаивал птенец, — «я слышала пение звезд и чувствовала, как теплые нежные крылья обнимают меня. Я шла через леса, полные диких зверей, плыла по темным глубоким водам. Это было очень длинное путешествие». Аннабелла замолкла. Птенец продолжал сверлить ее блестящими глазами.